Гедер. Гедер шагал по коридорам Кингшпиля. Раньше он ожидал, что смерть короля Ликана его порадует. Возможно, снимет тяжесть с плеч и уж, конечно, наполнит его чувством победы. Вместо этого Гедера все раздражало. Кто бы мог подумать, что возвращение в собственный покой и в собственную постель вовсе не будет ощущаться как возвращение домой после изгнания. Кингшпиль теперь почему-то казался даже более чужим, чем раньше. В прежние времена, когда Гедер принадлежал себе еще при жизни короля Симеона, он мог целыми днями просиживать в библиотеке, погруженной в переводы. Забывал о еде, забывал об отдыхе. Разум сосредотачивался на предмете с изумительной остротой и четкостью. А затем, как всегда, происходило нечто стороннее, что выводило Гедера из транса, и разом наваливались голод, жажда, усталость и сильнейшая потребность справить нужду. И даже после утоления всех телесных надобностей он чувствовал себя не на месте и все пытался нащупать следующее слово или фразу для перевода, найти оттенок, который, по его мнению, лучше всего выражал мысли автора. В такое время все окружающее — стены, стулья, люди — воспринималось как нереальное. Кингшпиль, да и весь Кемниполь, казался теперь странным и размытым, неправильным. Разум и память стремились назад, к пыльным зловонным развалинам, к дням, проведенным в подземелье при свече, за разгадыванием непритязательных головоломок и за беседами с магистрой циннийских кровей. Китрин Бельсаркур. Часть его словно осталась вместе с ней там в темноте. Все остальное — лишь иллюзия. Гедер понимал, что он самый могущественный человек в Кемниполе и во всей Антее, а, возможно, и во всем мире. Он распоряжается жизнью и смертью королей. Те, кто раньше над ним смеялся, теперь живут в страхе. Все, как он мечтал. Однако сейчас, как выяснилось, он хочет большего. Хочет просыпаться по утрам и одеваться самостоятельно. Хочет сидеть у себя в библиотеке, пока не уснет над книгой. Хочет болтать о чем угодно с Астером или с Китрин. Хочет вновь чувствовать ее тело. Разве так нельзя? Почему он не может себе это позволить? И более того, почему не должен? Главный камердинер, старик с бледной как пудра кожей и каемкой стриженных волос вокруг усеянной веснушками лысины, немедленно откликнулся на зов Гедера и засеменил, кланяясь на ходу. «Вы меня звали, милорд Регент?» Гедер, у которого желудок свело от волнения, попытался отбросить робость. «Я не хочу. Я решил, что более не желаю, чтобы меня одевали. Мне не нужно, чтобы слуги купали меня и стригли мне ногти. Я годами делал это сам и вполне справлялся». «Достоинство регента, милорд, как и достоинство короля, не есть. Я позвал вас не для того, чтобы мне указывали. Вы здесь для того, чтобы меня слушать. По утрам приносите одежду, наполняйте ванну и ступайте прочь, понятно вам? Я желаю уединения, и я его получу». «Слушаюсь, милорд Регент», — ответил старик, поджимая губы, с досадой и осуждением. «Как прикажете». «Вы чем-то недовольны?» Старик почти зримо задрожал. Взгляд светлых водянистых глаз выдавал внутреннюю борьбу. «Традиция, лорд Поляко, и достоинство престола не позволяют человеку вашего положения самому себя обслуживать. Этим умаляется...» «Раздевайтесь», — велел Гедер. «Милорд, снимайте одежду всю». «Я не понимаю». Гедер указал рукой на стражников, стоящих вокруг с бесстрастным видом. «У меня в подчинении вооруженная охрана. Я регент Антеи. Я восседаю на рассеченном престоле. Когда я отдаю приказ, я ожидаю покорности, а не рассуждений. Раздевайтесь!» Старик, трепеща и заливаясь краской, принялся стаскивать с себя одежду. Нижняя рубашка оказалась сшитой из бледно-желтого шелка. На подштанниках виднелось пятно в том месте, где на боку кровоточила круглая ранка, незаживающий рубец. Волосы ниже дряблого живота имели желтоватый оттенок, как у светлого сыра. Гедер встал. Лицо старика теперь не выражало ни осуждения, ни досады. «Ну что же, милейший?» — обратился к нему Гедер. «Что это с вами? Вы почему-то не радуетесь?» Камердинер молчал. «Или радуетесь?» «Милорд?» «Вам нравится так стоять?» «Нет, милорд». Гедер шагнул вперед и склонился к лицу старика. С каждым произносимым словом тот вздрагивал. «Мне тоже не нравится!» Гедер резко повернулся и вышел. За спиной раздавались шаги стражников и смутный шорох, подбираемый с пола одежды. Все оказалось очень просто. С унизительным утренним ритуалом покончено, так что никто не посмеет хихикать. На Гедера накатило облегчение, какого не дала казнь короля Ликана. Надо же! Сколь важными оказываются совершенно незаметные вещи в жизни. Он уже подумывал, не прорядить ли список дел. Может, назначенные на сегодня аудиенции попросту отменить? Тогда можно будет засесть в удобном месте с книгами, распорядиться, чтобы туда принесли еды и питья. Теперь, когда он сделал нечто, пусть и мелкое, для себя самого, все казалось возможным. Впрочем, нет, сегодня не стоит. Лучше отложить на другой день. Банкир в зале для аудиенции чувствовал себя как дома. Рядом с ним сидел Канул Даскеллен. Оба переглядывались и обменивались шутками, как будто и не наблюдали утром казнь Астерилхолдского короля. Скромная непритязательного покроя одежда Пайрина Кларка создавала впечатление скорее подчеркнутой неброскости, чем заурядности. У дальнего конца стола сидел Басрахиб с всегдашней благожелательной улыбкой на лице. Гедер поискал глазами Китрин и не нашел. Он попытался скрыть разочарование. «Милорд Регент!» — приветствовал его Даскеллен, вставая вместе с банкиром. Басрахиб остался сидеть. «Спасибо, что нашли время». «Не мог отказаться от удовольствия», — ответил Гедер. «Мне хотелось с вами встретиться. Китрин очень вас хвалит, даже за глаза». «Рад это слышать», — откликнулся Пайрин Кларк. «Магистра Китрин просила передать извинения, милорд. Недавняя смута не прошла для нас без потерь. Некоторые из них потребовали особого внимания магистры. При других обстоятельствах, я уверен, она не преминула бы к нам присоединиться». Гедер взглянул на Басрахипа, тот кивнул. И Гедер вдруг обнаружил, что снедавшее его беспокойство, о котором он до этой минуты не подозревал, схлынуло. Он был рад, что Китрин его не избегает. После возвращения в Кингшпиль он из-за обилия дел пока не пробовал ее найти. Возможность еще будет. От одной мысли о новой встрече перехватывало дыхание. «Передайте ей, что я сожалею о ее отсутствии», — сказал с улыбкой Гедер. «И очень жаль, что смута случилась во время вашего визита в Кемниполь. Поверьте, вооруженные мятежи здесь не всегда были так обыденны, как в последний год-другой». Пайрин Кларк рассмеялся. Даскеллен тоже. «Это дает мне повод вспомнить о цели нашего приезда», — продолжил банкир. «У Антеи сейчас трудный переходный период. Смерть короля Симеона, потом война и нынешняя смута. Любого из этих поводов было бы достаточно для встряски, А когда они действуют все вместе, сложностей не миновать. «Да, мне говорили, что нынешний урожай будет не слишком богатым», — вставил Гедор. «Однако все обойдется». «Вы говорите уверенно, это хорошо. Антея твердая рука пойдет на пользу. Кстати, одна из целей моего приезда...» «Неужели?» — хохотнул Доскелен. «Кларк хочет сказать, что его банк не прочь попробовать себя в Кемниполе?» «Правила банка, наверняка обоснованные, запрещают давать суды аристократам. Однако банк может ввести сюда золото для займов купцам и ремесленникам. Когда я уезжал в Нордкост, думал, что к моему возвращению война еще не кончится. Банкам выгоднее отсутствие войн», — пояснил Пайрин Кларк. «В мирное время торговля более надежна и равномерна. Она способствует устойчивости». «Не планировали ли вы открыть здесь филиал?» — спросил Гедор. Пайрин Кларк впервые за все время растерялся. «Вообще-то да», — ответил он. «Однако в придворных кругах эта идея не встретила поддержки». «Мне кажется, вам стоит об этом подумать. Кемниполь — центр всего мира. Антея — величайшая из империй. Глупо избегать такой возможности». «Не забывайте, что банк не сужает деньгами аристократов», — напомнил Доскелен. Но Гедор только отмахнулся. «Пусть сужают остальных. Процветание торговли и все такое. Тогда у людей на руках будет больше денег, можно выводить налоги». «Что ж, если нам предлагают рассмотреть эту идею», — продолжал банкир, «то, возможно, стоит поговорить о сложностях, предстоящих Антее в ближайшие годы, и о том, как мы можем помочь». Встреча тянулась дольше запланированного. Беседа о разделе Астерилхолда и передаче новых поместий и баронских званий в руки антейских вельмож перетекла к возможным закупкам зерна у Саракала из-за ожидающихся проблем с урожаем, а затем к обсуждению новой границы Антеи с Нордкостом и к перемене дипломатической ситуации с королем Тракеаном. По правде говоря, Гедора все это мало заботило. Однако Пайрин Кларк знал Китрин, и Гедору хотелось оставить у банкира доброе мнение о себе. Когда Гедор, наконец, распрощался с визитерами, он в сопровождении Басрахипа направился к своим покоям. «Ну как?» — спросил он. «Что ты о нем думаешь?» «Его речи правдивы, но слова он выбирает очень тщательно. Он умен, но не безгрешен. С ним нельзя терять бдительности». «Отлично», — ответил Гедор. «Согласен. Теперь о другом. О Каляме. Нет, о нем говорить незачем, его путь окончен. Однако в страхе перед справедливым судом богини он действовал против жрецов. Его ненависть нанесла нам урон, мы многих потеряли. Для новых храмов, которые ты обещал соорудить, в покоряющихся тебе городах понадобятся новые жрецы. Я прошу разрешения пополнить ряды моих братьев». «Сколько ты хочешь?» 10 групп по 10. «Сотню?» — удивился Гедор. «Так мало?» «Конечно, разрешаю. Если им нужны пропитание и кров, я хоть сейчас выгоню сотню слуг без всякой жалости». «А вообще-то, почему бы не занять особняк Калиама? Здание, конечно, маловато, но символический жест был бы неплох». Они замедлили шаги у небольшого фонтана, где вода падала на плечи древнего короля и стекала на знатных мужчин и женщин, изваянных в полразмера у его ног, а затем на толпу миниатюрных крестьян, вырезанных из камня. Политическая доктрина в роли дворцового украшения. «Я тебе благодарен, принц Гедор. Не стоит. Я ведь не смог бы ничего сделать без тебя». С наступлением ночи появился страх. Гедор не знал, почему. Совсем недавно темнота была лучшей частью всего происходящего. Однако теперь, с уходом солнца, перед Гедером представало лицо Доусона Калиама. Взмах кинжала, кровь на руке Басрахипа. Сидя в библиотеке, где в отдалении неприметно маячил стражник, Гедер понимал, что никакой опасности нет. Однако он не видел опасности и на празднестве в честь Калиама. По опыту выходило, что угроза может появиться откуда угодно, в любое время. Темноту он пытался одолеть светом. Лампы, светильники, свечи горели посреди документов и стопок книг, отгоняя ночную тьму. Его домашняя библиотека, на собирание которой ушла целая жизнь, составляла едва ли четверть от того, что вмещал королевский архив. Вкусы и мнения огромного множества ученых, образцы любых жанров, поэзия, нравоучительные рассуждения, исторические труды. Умозрительных трактатов, любимых Гедером, было не так много. Впрочем, утешение приносило и возможность перечитывать уже знакомое. А ведь именно за утешением он сюда и приходил. Трактат, который он перечитывал на ночь, восходил к временам королевы Эстеи II и описывал что угодно от дворцовой политики и козней придворных, чьи имена за пределами трактата нигде не упоминались, до рассуждений о телесной чувственности разных рас. Диалект довольно простой, не вызывал трудностей с пониманием. Тем более, что Гедер уже привык переводить с разных языков. В прежние времена он прибегал к этому трактату как к запретному удовольствию, стыдному, но приятно возбуждающему. Все, что он знал о женском характере и женском теле, по большей части было почерпнуто из этой книги и ей подобных. Любые женщины, кроме первокровных, по природе своей влекутся к мужчинам, наружность коих наиболее сходна с обликом изначальной расы людей. Ясурудки находят привлекательными мужчин с более тонкими чешуйками, цветом ближе к телесному. У южнецов женщины, помимо тех, что предназначены служить единственно умножению рода и не стоят нашего внимания, выбирают мужчин, чьи глаза меньше и светлее. Емутки при наличии выбора предпочитают партнеров менее массивных и с более прямой осанкой. Воистину, расы тяготели бы к тому, чтобы со временем вновь обрести единое физическое обличие, если бы не стремление мужчин к экзотическому телесному опыту. Характерным примером могут служить скандальные похождения Робе Состиллина. Муж благородной внешности и аристократических кровей с богатыми возможностями и с многообещающей придворной будущностью, он прибегал для плотских утех к девушкам циннийской расы. В итоге такая склонность послужила к его бесчестью и погубила девушек, хотя изначально все они действовали, исходя из естественного для них природного побуждения. Гедер заложил пальцем страницу и откинулся в кресле. Мысль автора казалась ему сомнительной. Уже не впервые он жалел, что Басрахип с его богиней не в силах оценить правдивость написанных слов, в отличие от произнесенных. Верно ли рассуждение в книге? Вправду ли женщина из другой расы тяготеет к первокровному лишь в силу расовых особенностей? Почему Китрин Бель Саркур его выбрала? Потому что он исключительная личность? Или потому что он лорд-регент? Или потому что он первокровный? Есть ли способ вычленить импульсы, приведшие к тому неповторимому мигу во тьме подземелья? Интересно, что сказал бы Басрахип, случись Гедеру об этом заговорить. Не то чтобы он осмелился бы, но отчего бы не поразмышлять. Интересно, думает ли Китрин о нем? Голос Астера заставил его вздрогнуть. «Вот ты где!» Гедер вмиг захлопнул книгу и повернулся к принцу. Астер теперь казался взрослее, словно за дни, проведенные в подземелье, черты лица успели заостриться. Гедер не знал, бывает ли так. Он считал, что дети растут незаметно для взрослых. Перемены, происходящие за день, слишком неуловимы, как и перемены за неделю, за месяц. Наверное, различия станут ощутимы, если не видится год, а потом еще год. А может, это и неверно. Бывает ли, что человек долго живет в одном состоянии, а потом вдруг преображается, становится совсем другим? Или не другим, а просто более взрослым, более зрелым, более похожим на себя самого? «Да», — ответил Гедер, — «сижу, читаю. День выдался утомительным, и я решил...» Астер кивнул. «Может, черты лица и остались прежними, просто добавилось серьезности? Впрочем, отчего ей появляться после дней, проведенных с Китрин, а не после смерти короля Симеона? Или, может, сказывается то, что слишком уж много событий идут чередой?» По крайней мере, для Гедера все ощущалось именно так. «Ты пока ничего не сделал с Калиамом?» «Да, то есть... нет, сделал. Я отдал его особняк Басрахипу. Для жрецов. Это уже кое-что». Астер уселся на стол, свесив ноги. Его молчаливое осуждение было красноречивее слов. «Это все из-за Джоре», — объяснил Гедер. «Доусон его отец. Не могу же я казнить отца своего друга». «Ты точно знаешь, что он тебе друг?» Гедер попытался взглянуть через окно в сад. Однако свет превращал стекло в темное зеркало, где отражался лишь сам Гедер да книги. Целые ряды книг, которые ни правда, ни ложь. «Нет», — ответил он. «Я понимаю, можно просто задать вопрос Джорею, и Басрахип мне скажет. Но я не хочу. Ведь если Джорей не друг, то что тогда? Если все зашло слишком далеко, и у меня никого не осталось, как жить дальше?» «Нет, молчи. Я и сам понимаю, что лучше задать вопрос. Понимаю, что лучше узнать правду, да только хочется сначала почитать книгу. Или поговорить с кем-нибудь из банка Китрин. Да что угодно. В любой час найдется то, что мне приятнее делать, чем узнавать правду». «А почему ты на него не сердишься? На Джоре? На Доусона? Отца, он ведь пытался тебя убить». «Да, я понимаю. И, наверное, должен сердиться. Может, я и сержусь, но... То есть я хочу сказать, он же не пытался меня высмеивать. Он принимает меня всерьез, настолько, что считает достойным умертвления. Я хорошо к нему относился, правда. И мне хотелось бы, чтобы он тоже ко мне хорошо относился, но это вряд ли». Гедер засмеялся. «Наверное, ты прав. Я сделаю, что положено, и я не собираюсь умирать. Обещаю тебе». «Интересно, иметь сына — это примерно так же?» «Вряд ли». Общение с Астером слишком походило на общение с другом, а отцы с сыновьями при всем разнообразии ролей все-таки не то же, что друзья. Может быть, просто Гедер с Астером оба хорошо знали, что значит потерять близкого человека. А может, они единственные в Антее наделены властью и исключительно такого уровня, который отгораживает их от других. «Что ты собираешься делать?» — спросил Астер. «Покараю Калиама и положу конец всему делу, кто бы за этим ни стоял, и добьюсь, чтобы такое больше не повторилось. Идет?» Астер миг помолчал, раздумывая, затем кивнул. Гедер положил книгу на стол, поднялся и задул первую свечу. Астер присоединился, и вскоре вокруг остались лишь темнота и запах дыма. Они вышли из библиотеки и направились к покоям. Молодой человек и мальчик, вместе, рядом, но не касаясь друг друга. «Я понимаю», — заговорил Гедор, шагая по коридору, «что пока я лорд-регент, даже думать об этом нельзя. Но когда регентство закончится, и ты займешь трон, как думаешь, крупный ли выйдет скандал, если я женюсь на магистре?»